Глава 12. Семья Грхы. Зашуршало. Андрей приподнял голову. Маленький Ирит важно тащит по траве сухую ветку. Перешагивает через него, наступив на живот маленькой ногой, и направляется к матери, которая раздувает костер. Интересно, что сообразит Снеглазый сегодня на обед? Наверное, жирную рыбу без костей, добытую утром копьем. Она вкуснее и мягче, чем гусь, подбитый ею вчера вечером стрелой. Хорошо бы закоптить его, но лень. Лучше запечь в углях, которые останутся после готовки рыбы. Так приятно лежать на мягкой шкуре криворога на холме, наблюдая через ступни ног, как внизу ветер гоняет по синему морю волны, украшенные белыми барашками. Хорошее место, чтобы прожить жизнь в каменном веке. Рядом море с широким пляжем из желтого крупного песка, чуть поодаль река, которая на подходе к морю разбивается на поросшие камышом протоки, кишащие огромным количеством птиц. От ветра защищает небольшой скалистый холм, на вершине которого установлен шест с головой медведя, а дальше на восток растянулись между горами и морем зеленые равнина с можжевельником, где бродят олени и стада небольших черных быков и разной мелкой живности. Правда, за месяц, что они здесь, на охоту он так и не сходил ни разу. Зачем? И так еды полно. И чуть не забыл. При всем этом изобилии никаких следов присутствия человека не обнаружилось. Идиллию нарушила Эсика своим вздохом. Ей что-то не нравится? «Мужчины-грхы заготовили бы много еды для долгой дороги на этой стоянке». Интересно, как они там? Смогли ли обосноваться в местности, к которой так стремились? Андрей отогнал ненужные мысли, погрузившись в созерцание моря через свои ступни. Скоро будет готова еда. Северные склоны и равнины гор Альборс и сегодня разительно отличаются от южных, благодаря повышенному увлажнению. В ледниковый период это был своеобразный оазис, прижатый к Каспийскому морю и окруженный со всех сторон пустынями и горами. Найденные орудия труда подтверждают присутствие человека 60-70 тысяч лет назад. И 10-12 тысяч лет назад разрыв очевиден, хотя, возможно, просто плохо копали, и находки еще увидят свет. Эхоуту никогда не сиделось на месте. А когда твоя темнокожая женщина Осила принесла двух детей вместо одного, и они при этом уже ходят и всячески теребят тебя, то не это ли повод при первой же остановке на очередной реке отправиться куда подальше вместе с младшими охотниками на поиски добычи? Правда, итогом нескольких дней блужданий по горам стали только несколько мешков орехов да связки подбитой птицы, стая которых неосторожно приводнилась отдохнуть на мелком горном озере. Нехорошие эти горы. Не зря Эссу как можно скорее стремился подальше отсюда на восход. У ручья он никого не нашел, но это не проблема. Налегке быстро догонит остальных. Так и вышло. Настигли их спустя всего день. Но новая стоянка выглядела необычно. На ней обнаружились только сани семьи Грхы. Да и те, вместо того, чтобы вытянуться в ряд, как обычно, разбрелись по саванне. Надо бы выяснить, что случилось. Обход стоянки только все запутал. Женщины Энзи и Айола уложили шкуры и маленьких детей в сани, словно им вот-вот в дорогу. Однако самих мужчин нет. Энку тоже не видно, но Иква, судя по всему, вроде бы никуда не собирается. Спит, как всегда, не стал будить. При этом каменщики, как ни в чем не бывало, по своему обыкновению собирают из камней шалаш, словно собрались остаться здесь навсегда. А где длинноногие, лесовики, ныряльщики, мастера? Надо узнать у Эссу, что происходит. Эхол чесал свою бородку, не зная, что ей делать. Эссу нет нигде. По сбивчивому объяснению Осилы выходило, что он ушел от людей долгой дороги как раз через день после того, как ее неугомонный мужчина отправился в горы на охоту. А по какой причине, она не знает. Услышанное не укладывалось в голове. Все напутала, наверное, глупая женщина. Он обязательно все выяснит, но завтра. Вечереет уже. Утро ничего не прояснило, скорее запутало. Ночью пропали сани Энзи и Айола, зато откуда-то вернулся Энку, который, нахмурившись, сидел на камне. Опершись на свой огромный топор, шрамы на лице Большеносова разгладились, когда он увидел, что Эхоут принес ему птицу. Никогда не отличался Эхоут терпением и теперь изнывал в ожидании, когда Энку разведет костер, разделает птицу, обмажет ее глиной и зароет в угли. «Где все люди долгой дороги, Энку?» Ждать еще, пока птица запечется, Эхоут не собирался. Изуми увел длинноногих после того, как ушел Эсу. Почему он ушел? Эсу перестало вести. Люди голодали. Поэтому старшие охотники решили, что ему не стоит говорить всем, что надо делать. Но никто не думал, что Эсу совсем уйдет. Если Эсу не везет, то ему все равно везет. Эхоут перебил Большеносова и встал на ноги. Хватит ему слушать глупости Энку. Везение не может появиться или пропасть. Это как цвет волос Осилы, которые не станут белыми, как у него, как она ни старайся. Читателя не должно удивлять, что Эхоут считает везение Эсу таким же признаком личности, как цвет волос или кожи. Кстати, предполагается, что магическое мышление, характерное для первобытного человека, из всех видов людей раньше всех появилось именно у неандертальцев. И связано это с развитием сложной мустсьерской культуры 80 тысяч лет назад. А для него самого долгая дорога важнее того, достигнут ли они восточных земель или нет, да и существуют ли они вообще. Все равно ему не сидится на одном месте. Ам рыдала. Старшая забрала у нее половину зерна. А если она отберет и оставшееся зерно и косточки? А как же быть с деревьями на много дней пути от стоянки, на которых растут желтые, красные, синие плоды? Ам навалилась на ставшие легкими сани, которые заскользили по плотной глине. Она найдет Эсу, и пусть он думает, как с ними поступить. У своих саней крутились младшая и Уони. «Куда ты идешь?» «Я найду Эсу, и у нас появится лес, в котором будут расти только деревья с плодами». «Ты не разыщешь его. Уже целая луна прошла, как его нет». Ам не послушала. «На восход здесь только одна дорога, вдоль гор. Не пройду я мимо него». За первый день она прожигала совсем немного. Ночью Ам плохо спала. Ей было страшно. За годы, которые прошли с того времени, как Эсу спас ее от мужчин Ахоя, она никогда не находилась одна. Свернулась на шкуре под полозьями саней. Пусть там и неудобно спать, но как-то казалось безопаснее. Утром с трудом она встала со шкуры. Болела спина и ноги. Тяжело без помощи младших охотников. И поесть надо. Сегодня старшая не принесет ей еды. Много времени ушло, прежде чем Ам поймала несколько ребешек в небольшой реке. Натянула их на заостренную ветку и запекла над небольшим костром. При этом она и не думала сварить себе в горшке зерна, хранимого в санях. А теперь в путь. Так она потихоньку двигалась от восхода до заката целую луну. В этот день она вымоталась сильнее, чем обычно. К тому же у нее не получилось поймать рыбу в очередной речушке. Рыба была основой ее пропитания, которой иногда разнообразили редко встречающиеся желтые плоды колючего кустарника. Косточки она, конечно же, не выбросила, а подсушила и положила в отдельный горшок. Все, как говорил ей Эсу. Закат, который должен был принести долгожданный отдых, все не наступал, и с каждым шагом груз становился все тяжелее, пока, наконец, она не толкнула их слишком сильно. Да так, что широкие полозья заскрипели о камни, сани покатились в овраг, а сама она вытянулась в пыли, Ам заревела, опустив голову в коричневую пыль. Как теперь их вытянуть обратно на ровное место? Кто-то тронул ее за плечо. «Вставай, Ам, мы поможем, у тебя слишком тяжелые сани». Младшая и голубоглазый темнокожий догнали ее. Втроем, пусть и с трудом, они при помощи веревок вытащили сани обратно. «Почему вы пошли за мной?» Ам успокоилась. Все горшки с семенами и косточками остались целы. «На твоих деревьях, Ам, когда-нибудь вырастут сладкие плоды, которые соберут люди семьи Грхы». «Издевается?» «Ну нет», младшая говорила очень серьезно. «А мы все принадлежим к семье Грхы и должны помогать друг другу», так говорил Эсу. «Да живет семья Грхы!» У оврага они не остались, решив поискать место для ночлега получше. А под самый закат солнца Уони услышал журчание ручья, на берегу которого росли небольшие кусты. Он вытаскивал из саней горшок и шкуры, когда обратил внимание на застывшую Ам. «Ты чего, Ам, стоишь? Собери сухие ветки. У нас есть немного еды из зерна. Накрошим в горшок». В ответ Ам молча показала на берег ручья, где на траве виднелся след от прогоревшего костра, а рядом стояла сложная из камней пирамида. Энзи беспристрастно осматривал очередную каменную пирамиду, которую оставила Имела у ущелья. Дочь Эсу на этот раз расстаралась. В высоту строение достигало его груди. Основание сложно из плоских красных камней, затем шли синеватые помельче, а на самой верхушке лежали совсем белые. Этих камней каменщикам на небольшой шалаш хватило бы. Видно, долго стоял на этом месте Эсу, раз у нее было на это время. Осмотрев все вокруг, Энзи нашел обглоданные косточки длинноухого. Тень долго раздумывал над тем, как поступить, а затем сказал Айолу. «Я пойду по следам Эсу, а ты останешься здесь с женщинами. Ждите остальных. Мимо этого места никто не пройдет». «Думаешь, за нами кто-то еще идет?» «Я это знаю!» Не добавив больше ни слова, тень растворился в кустарниках. Энзи читал следы Эсу как открытую книгу. На одном месте он без всякой причины провел два восхода, а в другом не смог пройти и повернул обратно, искал дорогу полегче. В узком каньоне с помощью топора расчищал завалы из упавших деревьев. И как он только смог пройти через ущелье, в нескольких местах перекрытые валунами и упавшими сверху деревьями, хотя совсем рядом Энзи обнаружил гораздо более удобный путь наверх. Теперь он стоял на лысой вершине горы и подумал. Здесь Эсу едва не потерял сани. Хорошо, что за валун зацепились. Вдали виднелась синяя полоска речки без берегов. Чуть ниже расположился лес с деревьями разных видов. Чем ниже, тем светлее становился лес. Он почти догнал Эсу, который вчера укрылся в лесу. Ночью Энзи настиг Эсу. Лес не казался ему безопасным, поэтому тень решил сопроводить его, пока они не выйдут на равнину. Эсу беззаботно спал, словно находился в шалаше на стоянке семьи, а не в незнакомом лесу, а лес был богат зверьем. Тень чувствовал присутствие и стаи ВУ, которая рыщет в поиске добычи, и ГРХЫ, и даже незнакомого животного, похожего на БРРЫ, но лежащего на дереве. Пока он здесь, близко не подойдут, боятся. Тоже чувствует его присутствие. Под утро Эсу завертелся под его взглядом, почувствовал что-то и, вопреки своему обыкновению, не стал тянуть время, а быстро отправился дальше. Зря старшие и Энку говорили, что везение покинуло Эсу. Редко где найдешь такое изобилие животных и рыбы, как в этом месте. Несколько дней Энзи продолжал наблюдать за Эсу и покинул его только тогда, когда убедился, что на день пути вокруг его новой стоянки у моря совсем нет людей. Ночевал Энзи в большой пещере. Странно, что ни один медведь ее не облюбовал для себя. Очень уж она была удобная, с высоким сводом и двумя залами. Во втором зале он обнаружил обломки наконечников из черного камня и кости животных. Но это были очень старые кости. Череп небольшого криворога легко раскрошился под ногой Энзи. Давно здесь не было человека, а ему пора обратно. Айол, наверное, уже устал ждать. И время поджимает. Пусть он и быстр, но путь до Большой пирамиды и Мелы даже у него займет несколько дней. Пещера, которую обнаружил Энзи, сегодня называется Камишам. Довольно удобное для жизни место. Уже много лет в нем ведут раскопки антропологи. Найдены костные останки местных антилоп, морских животных, птиц. Айолу никогда не нравилось, когда вокруг него собиралось много людей. А когда эти люди ждут от него, как сейчас, что он скажет и как им действовать, то и вовсе терялся. Тем более он и не знал, что им передать, кроме того, что скоро придет Энзи и покажет путь на ту сторону гор. А людей с каждым днем становилось все больше и больше. Пришли Амс-младший и Уони, затем примчался неугомонный Эхоут. Откуда-то появились ныряльщики, затем мастера, хромой Эрус у пешей и сыном Иквы. Только Лэпу не хватает. Пригнали свои сани лесовики, а день назад последними прибыли каменщики, оставившие свои холодные шалаши недостроенными на старой стоянке. Любители возиться с камнем, они собрали рядом с пирамидой Имелы еще одну, только еще выше, а затем еще одну. А еще его изводил Эхоут, требовавший быстрее покинуть это место. Он говорил, что длинноногие уже не придут, а остальные почти все были здесь. К тому же по ночам стало холодать. Пусть по-прежнему нет дождей, и под ногами чуть поодаль от реки была все та же иссохшаяся черная глина. Поэтому, когда наконец вернулся Энзи, он почувствовал огромное облегчение. Все теперь станет ясно и понятно, когда Энзи переведет их через горы. Но он ошибся. «Айол и Эхоут покажут путь людям Грхы через эти горы к стоянке Эсу. Она у моря. Рядом течет река». «Но мы не знаем дороги». «Тропа одна. Только не заходите в ущелье, а начните подъем в гору раньше. Я собрал там из камней горку, какие Эмела делает. С горы спуститесь по лесу до устья реки». «Сколько уйдет на это закатов?» «Я прошел за несколько дней. У вас займет половину луны или больше». «А ты?» «Энзи догонит вас в пути или же на стоянке семьи Грхе». Эхоут уже не остановить. Прежде чем уйти, он не больно ударил Айола в грудь кулаком. «Говорил я тебе, раньше надо было выходить». Утро. Словно вернулись времена, когда Энку жил один у круглой горы. Разве что Иква теперь с ним и Ву. На стоянке никого не осталось. Только недостроенные шалаши каменщиков, собранные из речных булыжников, напоминали, что здесь была стоянка семьи Грхы. Не сказав ни слова, ушли Эхоут с Осилой, младшая с Уони. Еще раньше ныряльщики, мастера, лесовики. Все, кто не принадлежал к семьям длинноногих, исчезли один за другим, как только ушел Эсу. Длинноногие же ушли первые, с примкнувшей к ними старшей Иехекой. Он и сам бы ушел с ними, но очень уж недолюбливал Изуми, и поэтому дожидался чего-то на стоянке. Иногда поднимаясь в горы, где на холодных озерах, о которых рассказал Эхоут, подбивал перелетную птицу. Ему повезло, наткнулся на стаю больших птиц с тонкими ногами и смешным загнутым клювом. С трудом дотащил их до стоянки. Этой еды им троим хватило надолго. Но с каждым прошедшим днем все глубже становились его шрамы на лице. Даже самому себе он боялся признаться, что растерян и не знает, что делать. «Вов!» Его Ву подал голос, но как-то неуверенно, словно узнал кого-то. Энку удобнее вхватил ручку топора, с которым никогда не расставался. Кто бы это ни был, против силы Большеносова ему не совладать. Ву заскулил. Он и моргнуть не успел, как рядом с ним оказался Энзи. Энку обрадовался. Пусть он с тенью и не очень близок, но когда несколько лун не видишь никого из своей семьи, то и нелюдимому Энзи будешь рад. «Эсу по ту сторону гор, у теплого моря. Он нашел место для новой стоянки семьи Грхы. Скоро к нему придут и остальные люди Грхы». Энку загрустил. Он не придавал значения этому до того, как появился Энзи. Но как прийти к Эсу сейчас, когда он поддался словам Изуми и старшей? «Эсу нужен Энку. Энку нужен Эсу. Эсу и Энку нужны семье Грхы». Давно Энзи не произносил столько слов. Для него все было понятно и ясно. «Идти надо по камням, которые собирает Имелла!» Из саней вылезла заспанная Иква. Ее мужчина собирал раскиданные по стоянке вещи, а вокруг него прыгал довольный Ву. «Мы идем на стоянку семьи Грхы!» Иква только покачала головой. Что это с ним сегодня приключилось? Но за годы жизни со вспыльчивым Энку она научилась молчать. Очень уж тяжелая у него рука. После полудня снова заморосило. Несколько дней одно и то же. Утро встречает восходом солнца, становится тепло, почти как летом. Через некоторое время с севера набегают тучи и начинает моросить до вечера, а холодное ночное небо украшает луна. На шею сверху пролилась холодная вода. Андрей отодвинулся в угол, ближе к Эсике. Вроде здесь суша. Пора строить жилище. Все-таки в шалаше из веток некомфортно, когда идет дождь. Где-то она скапливается, а потом разом, как из ведра, проливается на жителей этого убогого дома. Сделать задуманное оказалось не так легко, как Андрей думал. Здешний лес в эту пору ярких осенних красок по-своему красив. Вот только деревья в нем с могучими гладкими стволами и кривыми ветвями, с которыми и Энку со своим топором не сразу справится, не очень удобно для того, чтобы построить из них дом. Жалко, что сосны выше в горах растут. С ними было бы полегче. Выбрал бы молодое стройное дерево, срубил его, очистил от веток, вот готов тебе столб. Поэтому против первоначальных планов домик получился гораздо меньше, а для экономии он прилепил его к скале, над которой высился шест с головой Грхы. Так вместо четырех стен нужно только три. Андрей вбил в землю палки и натянул между ними оставшиеся веревки. Кривовато получилось, но пойдет. Все-таки хорошо, что Эсика такая запасливая, шкур на крыше жилища хватило. Он закрепил их веревками. Пусть и низковато получилось внутри, чуть выше его головы, зато с слякотной зимой, которую он ожидал, должно быть тепло. Лесовики, конечно, справились бы лучше, но где они сейчас? Эсика ушла бить птицу на дельту реки. Что ни говори, а худая жилистая женщина с луком управляется так, словно с ним родилась. Ни разу без связки птицы она не пришла. Андрей же отправился на свою любимую морскую косу, которая глубоко заходила в море в надежде подбить осетра. Но сегодня не везло. Наверное, холодное течение, подошедшее близко к берегу, и мутная вода отогнали большую рыбу дальше в море. Замерзнув на косе, он пошел вдоль берега ближе к реке. Здесь хоть ветер не такой сильный. Среди заросшего камышом берега нашел каменистый перекат, где прозрачная вода едва доходила до щиколоток. Вода ледяная, долго не простоишь. Вдруг под ногами, извиваясь, проскочила большая пятнистая рыба с розовой спиной и уплыла выше по течению. Андрей не успел среагировать. Теперь он был настороже и держал наготове заостренную палку. Еще одна проплыла. Но снова неудача. Он не успевал проткнуть ее. Очень уж быстрая. Сеть бы сюда. Повезло ему только тогда, когда через перекат хотели прошмыгнуть сразу с десяток рыбин. Одна все-таки попалась. Увесистая добыча ощутимо оттягивала руку. И это еще не самая большая из тех, что он видел в реке. Чешуя с розовым отливом и темными пятнышками, а на нижней челюсти какой-то крюк. Зачем он ей, интересно? В Каспийском море и сегодня водится местный подвид лосося – кумжа. На размножение она отправлялась в прибрежные реки с октября по январь. Андрей попал на нерест этой рыбы. Отдельные ее экземпляры достигали метра в длину и 50 кг веса. Ныне она практически истреблена. Эсика вовсю хозяйничает, потрошит подбитую птицу. Разжечь костер мешает послеобеденный дождь. Как по расписанию, к вечеру он закончился. Можно готовить еду. Еще один день завершился удачно, но что-то спокойная размеренная жизнь перестала приносить радость. Наступило следующее утро. Он не видел смысла идти на рыбалку или охоту. Андрей решил заняться обучением маленького Ирита. Пора ему. Если бы не развивалось племя людей долгой дороги, уже ходил он бы в школу. Андрей палочкой нарисовал на песке первую букву алфавита. А. А. Б. Молчит. Малышу скучно. Б. Андрей злится. И как это у старшей получалось до половины дня держать десятки детей на одном месте? Маленький Эрит заливается плачем. Надо бы его успокоить. Андрей взял его с собой в лес, где срубил крепкую ровную палку, как раз ему по размеру. Он очистил от молодой коры и заострил ее на три длины. Получалось небольшое копье. Малыш доволен, но это еще не все. Копье должно выглядеть как копье, а не как заостренная палка. Пока не начался послеполуденный дождь, он разжег небольшой костер и опалил острие в его пламени. Теперь игрушечное оружие приобрело зловещий вид. Сразу видно, никому не поздоровится, если его воткнуть в тело. Эрит в восторге швыряет его в специально вывешенное на дерево по этому поводу шкуру быка. Андрей тоже не удержался и метнул копье с 10 шагов, как дротик. К его удивлению, маленькое копье без проблем пробило толстую бычью шкуру. И зачем все эти наконечники, спрашивается? Проведенные эксперименты показали, что сила пробивания копья с обожженным острием всего на 30% уступает такому же с костяным или каменным наконечником. Это поняли еще предки неандертальцев из Шенингена, обжигавшие наконечники 300 тысяч лет назад. А дождь запаздывает. Неужели его сегодня не будет? Возня с ребенком отвлекла его только временно. Конечно, хорошо было отдохнуть в конце лета и теплой осени от многолюдства большого племени. Но что дальше-то? Нет у него ответа. Неужели все, что он делал за последние 8 лет, было зря? А как же его цель по спасению этого вида людей, ставшего для него родным? Между тем дождь все-таки, пусть и с запозданием, но пошел. Он спрятался в домике и задремал. Его разбудил шум множества голосов. Странно, кто здесь может говорить? Приснится же. «Эсу! Эсу!» Кто-то вытянул его за ноги наружу. От дождя он окончательно пришел в себя. Это был скалящийся в улыбке зубы Эхоут со слившейся мокрой бородкой. Кто еще может быть таким бесцеремонным? Или беспокойный, или Энку. Все были здесь. Почему вся семья Грхы собралась? Младшие, мастера, Айол, каменщики и лесовики. Совсем худющая и ревущая Ам рядом со своими санями. Притащила такие она свои семена и косточки, не бросила. Совсем высохла бедняжка. Он обнял ее, как когда-то, на уничтоженном чужим племенем стоянке ее семьи. «Да живет семья Грхы!» – пропищала она. «Да живет семья Грхы!» – ответил он с облегчением.